Эпилог. Картина маслом прямо из какого-нибудь фильма. Плотно прикрытые шторы не дают проникать в комнату солнечному свету и создают классическую интимную атмосферу. Обнаженные любовники, недавно закончившие очередной раунд, дополняют декорацию. Все бы ничего, но на съемочной площадке все выглядит совершенно иначе. И софиты точно не дадут такого света. Придется потом истратить уйму времени на монтаж. А у нас самый настоящий реализм во всей своей красе. Еще и со мной, в одной из главных ролей. Телефонный звонок застал меня за составлением планов по завоеванию мира. Шучу. Просто изучал новое штатное расписание с учетом глобальных изменений, ожидающих прогресс. Каплан с Солодовниковым уперлись, что я должен все это утвердить, дабы к ним не было претензий. Козлы. Мстят мне за разрушение привычной картины мира. Мол, мы теперь бегаем, будто ошпаренные, ты давай посиди за документами. Кроме расписания, других бумажек хватало, и вникать в них надо, дабы однажды не оказалось, что объединение катится в тар-тарары. А ведь только вчера вернулся и жду реакции со стороны соответствующих органов. Поэтому весь на иголках и не могу сосредоточиться. И вдруг резкий звук пластикового монстра, нарушившего тишину. «И долго ты будешь от меня бегать?» Раздался голос в трубке, заставивший меня вздрогнуть еще раз. «Детский сад прям какой-то. Записывай адрес и дуй сюда, я уже здесь. 30 минут тебе точно хватит». Не дав мне произнести и слова, собеседница повесила трубку. Размышлял я не более минуты и принял решение ехать навстречу. Все равно проблему надо решать, и бегать от нее является глупой затеей. Хорошо, что мой водитель представляет определенные ведомства и обязан выполнять приказы. В противном случае пришлось бы выкручиваться, придумывать глупые отмазки и воспользоваться такси. Все-таки сплетни мне сейчас совершенно не нужны. До уютного дворика в Марьиной роще мы доехали минут за 20. Мазнул взглядом по дому, определился с подъездом, и вот я уже на втором этаже, давлю кнопку звонка. Дверь открылась сразу, и мне сделали приглашающий жест. Быстро оглядываю просторную прихожую, но взгляд то и дело останавливается на стоящей передо мной женщине. За прошедшее время могло измениться многое, но только не этот ироничный прищур голубых глаз. Вот что делать? Я же прекрасно понимал, зачем сюда приехал, и не в состоянии противостоять обаянию Светочки. Делаю шаг вперед и обнимаю пытавшуюся отстраниться женщину. «Мещерский, нам нужно о многом поговорить, поэтому немедленно отпусти меня и идем в зал». Капитонова пыталась быть строгой, но по учащенному дыханию понятно, что она сама сдерживается с трудом. «Нет уж». Хватаю ее в охапку и тащу в совершенно иную комнату, там, где стоит заправленная двуспальная кровать. А далее очередное безумие, которого мне так не хватало. Форменное сумасшествие, с которым надо что-то решать. Оторвавшись от любовницы и немного отдышавшись, пытаюсь привести мысли в порядок. Но у Капитоновой на сегодня своя программа, от которой она не собирается отказываться. «Скажи мне, Лёша, ты действительно не знаешь, от кого я родила второго ребенка? И каково это идти по жизни, будто ледокол, ломая и отбрасывая в сторону чужие судьбы, как льдины? Использовал человека, и можно о нем забыть? Интересная позиция. Только уж больно подлая. Блин, все же так хорошо было. А если серьезно, то непонятный упрек. Я несколько раз предлагал Светочке прекратить отношения и рожать не заставлял. Догадаться, от кого родившийся 4 месяца назад мальчик, тоже несложно, если вспомнить ее намеки при нашей последней встрече. С мужем у Капитоновой давно все грустно, у каждого свои жизни, которые фактически не пересекаются. Может, именно я стал причиной подобного разлада, и ситуация не доставляет мне никакого удовольствия. «Что ты предлагаешь?» Перевожу разговор к конкретике. Оправдываться или клясться, что я не такой, никто не собирается. Оба люди взрослые, и наш союз был добровольным выбором. Светочка переворачивается на бок, натягивает сползающую простынь и пытается что-то рассмотреть на моем лице. Почему мы не можем быть вместе? Я хочу жить с любимым человеком, и чтобы мой сын воспитывался родным отцом. То есть я должен бросить семью, а моего сына будет воспитывать чужой мужик? Или он вообще станет безотцовщиной? Задаю ответный вопрос. И почему мы не решили все 2 или 3 года назад, когда твои желания были выполнимы? Ты же могла все изменить в любой момент. Представляю реакцию Ани на возможный развод и понимаю, что Толика я больше не увижу. Советское законодательство при любых раскладах на стороне женщин. Да и воевать с условно бывшей женой в сложившейся ситуации просто глупо. Дама она самодостаточная, еще и весьма с крутым характером. Добром наши разборки не кончатся. А мне хватило ситуации с рыжиками, которые вообще ни в чем не виноваты, но страдают от разлуки. Повторения подобной истории я точно не хочу. «Значит, это я во всем виновата?» — воскликнула Светочка, подпрыгнув на кровати. Картина была завораживающая, так как ее налитые груди колыхнулись вслед за телом. Последующая пощечина была ответом на мою реакцию. Гневный взгляд буквально пытался пробуравить меня насквозь. Капитонова попыталась еще, но была прижата к койке, несмотря на сопротивление. Она даже попыталась кусаться, но меня было уже не остановить. «Скотина, отпусти, видеть тебя не могу!» Гневные крики Светочки сначала перешли во всхлипывание, а затем в стоны. Ну а как еще гасить истерику? Тем более, что моя подруга мадам весьма эмоциональна и без тормозов. За это и люблю. Или это просто страсть? Хотя в быту у нас все нормально. Да и интеллектуально полный консенсус. Но вопрос о моих настоящих чувствах к этой необычной женщине я задаю себе постоянно. И ответа не нашел до сих пор. Чуть позже я вернулся к прерванному разговору. Ситуацию надо решать и поставить все точки над ее. Свет, есть 2 варианта. Расставание или наши отношения остаются в нынешнем виде. Накрываю пальцем пухлые губы, прерывая попытку возразить. Ты сама все прекрасно понимаешь. Не будем возвращаться в прошлое, но я предлагал тебе быть вместе. И не думай, что сейчас Мещерский хорошо устроился, имея под боком жену и любовницу. Если тебя посещают такие мысли, то вспоминай про вариант 1, но семью я бросать не буду. Некоторое время тупо смотрю в потолок, рассматривая люстру, выкинув из головы все мысли. Наконец, Капитонова ответила. «Это твое решение». Только я с ним мириться не собираюсь. Живи со своей монашкой, если так хочется. Только не смей более выкидывать меня из своей жизни. Ты мой, и ничей другой. Не вижу Светочку, но чувствую, как она плотоядно оскалилась. Я это говорила ранее, и не собираюсь отказываться от своих слов. Кто бы сомневался? Прожил спокойно год без особых волнений, но, похоже, халява закончилась. Тут Светочка резко сменила тему. «Как ты собираешься строить свой холдинг?» В голосе явно чувствовалась усмешка. «В кинематографе ты силен, с чем никто не спорит. Может, ваша музыкальная студия — интересная наработка, пока в стране нет сопоставимого оборудования. Но даже на радио и телевидении у прогресса возникли проблемы. Придумать идею не значит довести ее до зрителей в удобоваримом виде. А про твои намерения самостоятельно печатать журналы просто смешно слушать». Вы даже типографию нормально запустить не смогли, без товарища Капитоновой. Здесь стервочка полностью права. Кроме нужных семейных связей, у нее мощный багаж знаний и прирожденный дар руководителя. Когда Светочка приступает к делу, то все начинают бегать, и процесс сразу идет. Именно она собрала мощную команду журналистов, которая затем отпочковалась от советской культуры. Я же бился с ветряными мельницами, растрачивая время, и реального успеха добился только в кино. Надо признать, что как организатор Капитонова в несколько раз сильнее меня. Она еще и стратег отменный. Может, прогресс и забуксовал, потому что я сознательно отодвинул сию мадам. И насчет кадров она полностью права. Где я буду искать грамотную команду журналистов? Зря я 3 года проявлял инфантильность и не стал бороться за эту женщину. Проблемы с мужем и семьей были решаемы. Но Лёша решил пойти простым путем, нашел себе удобный вариант супруги и в итоге все усложнил. Посвяти я Светочку в свои планы, то получил бы идеального соратника. Только Капитоновой я этого не скажу, так как реально не готов менять нынешний расклад. Многое уже заточено под жену, которая со временем вырастет в грамотного руководителя. А еще тогда у меня был роман с Анитой, о которой я до сих пор не забыл. Терпеть такую конкуренту Света бы не стало. В общем, история не знает сослагательного наклонения, и надо двигаться вперед. Хреново, что мои наполеоновские планы входят в конфронтацию с личной жизнью. Да и еще непонятное молчание, которое пугает меня гораздо сильнее вызова на ковер очередному начальнику. Присылай мне детализированный проект твоего холдинга. Может, подкину какие-то идеи. В любом случае, твой Солодовников — обычный исполнитель без особых талантов. Каплан просто золото, но он на своем месте. Нарушила молчание подруга и без перехода сменила тему. Моя фигура сильно изменилась после родов. Кстати, я занимаюсь специальной восстановительной гимнастикой и уже предложил ее нашим читательницам. Отклики последовали молниеносные в огромном количестве. Может, лучше снять специальный документальный фильм? Надеюсь, что ты поможешь, ведь это дело нужное. Окидываю взглядом аппетитное тело и провожу рукой по бедру, которое тут же оказалось на мне. Светочка просто волшебница, так как привела себя в порядок за столь короткое время. Понятно, что у любой женщины есть послеродовые изменения, но я особых перемен не заметил, разве что грудь стала немного больше. Кормит ли она ребенка и где он, сейчас спрашивать не стал. А вот о своих наблюдениях рассказал. «Умеешь ты, Лёша, врать, аж заслушаешься. Наверное, ни одну наивную дурочку подобным образом очаровал». С лукавой улыбкой произносит подруга, а затем палец с острым ноготком упирается в мою грудь. «Но документальный фильм ты мне снимешь. Это дело решенное и обсуждению не подлежит». «Опять меня взяли в оборот и сразу на шею сели». «И ведь не могу я ей отказать». Между тем поведение Капитоновой начало намекать, что хватит разговоров и пора заняться совершенно иным делом. «Я всегда за». Уже в машине меня начали терзать сомнения, нужно ли мне все это. Светочка, кстати, осталась в квартире у подружки, дабы навести порядок. Теперь надо озаботиться поиском жилплощади для наших встреч. Не на работе же это делать. Только это после очередного вояжа в США. Но чувствую, что просто так меня не выпустят. Дела стали напоминать снежный ком, и я уже начинаю сомневаться, что удастся их контролировать. Нет, положительно, с кинематографом пора заканчивать в следующем году. Уж слишком много он отнимает сил. С другой стороны, это неплохой доход и много иных преференций. А личная жизнь, которая стала похожа на какой-то абсурд, может стать еще большей проблемой в будущем. В общем, я совсем запутался, и надо привести мысли в порядок. Но как это сделать, если я живу в состоянии постоянного стресса? Насчет холдинга и участия в его судьбе Капитоновой надо подумать. В принципе, она наиболее подходящая кандидатура на роль его руководителя. Другой вопрос, согласится ли она уйти из культуры. И еще более животрепещущий вопрос, как нам выстраивать рабочие отношения. Люди не совсем дураки и быстро поймут, в чем дело. Да и в перспективе возможно пересечение Светы и Ани. Этого мне точно не нужно. Только главный вопрос, который меня сейчас волнует, что вообще будет с ТО «Прогресс», если абстрагироваться от личных проблем. Я вернулся всего день назад, и настораживает это чувство неопределенности. Ни тебе вызовов к Романову или самой Фурцевой, никаких комиссий и прочих советских чудес. Чую, что это затишье перед бурей. «Присаживайтесь, товарищи». Генерал указал четырем вошедшим офицерам на стулья и вытащил из стола папку. Некоторое время в кабинете царило молчание, так как его хозяин внимательно вчитывался в печатные страницы. Наконец он поднял уставшие глаза на подчиненных. «Андрей Геннадьевич, ты главный инициатор сегодняшней встречи, так что начинай. А то ты перепугал меня своей настойчивостью». Присутствующие скупо улыбнулись, зная пугливость Ивашутина. «Я по проекту «Баюн», но в более широком смысле. Докладная записка вам передана, и мне кажется, что надо пересмотреть некоторые моменты, на которые обратили внимание аналитики нашего отдела. В стране начали происходить изменения, которые можно назвать структурными. И начались они с подачи моего подопечного, чьи идеи были нами полностью одобрены. Смещение товарища Суслова более подходит под иное определение. Все-таки оно глобально не затронуло страну в целом. Да и новый идеолог пока ничем особым не отличился, резонно заметил глава пятого управления. Здесь скорее надо говорить о хорошо проведенной операции с нашей стороны. То же самое касается партийного контроля. Вот здесь изменения очевидны». «Частично соглашусь с вами, товарищ полковник», — кивнул его зам. «Но вы же в курсе, что начали происходить труднопрогнозируемые события. Понятно, что ситуация внутри страны не наша сфера ответственности, но мы ее отслеживаем». «Для того и создавался мой отдел». «Так вот, начались какие-то странные шевеления среди республиканских партийных лидеров. Основная причина — это ситуация с Грузинской ССР и Ставропольским краем. Думаю, что на местах опасаются массовых проверок и готовятся к противодействию. Тоже Ставропольское дело фактически замяли, ограничившись увольнением и исключением из партии нескольких человек, отдав под суд пару пешек. С грузинами сложнее, уж очень неприятная открылась картина. Во что это выльется в итоге, трудно спрогнозировать. Слишком много желающих заработать на этом вистов. А с другой стороны, огромное количество недовольных. «Мы все это знаем, Андрей», — прервал рассуждение подчиненного Ивашутин. «Что ты конкретно предлагаешь?» «Надо более плотно отслеживать ситуацию. Как бы ни случился вариант 64-го года, или более радикальный сценарий. Уж очень большие подозрения у нас вызывает поведение коллег с Лубянки», — криво усмехнулся докладчик. «Складывается впечатление, что им выгодна ситуация с созданием у населения негативного образа советской власти. Борьба с диссидентами и националистами всех мастей является фактической профанацией. То же самое касается злоупотреблением партийной номенклатуры. Мы пока досконально не разобрались в ситуации, но сам вектор достаточно опасен. Мне кажется, что ты слишком часто общаешься со своим подопечным, которому везде мерещатся заговоры. А всех высокопоставленных товарищей он считает вредителями», — поддел подполковника генерал. «В любом случае, пусть твои ребята проведут более детальный анализ. С такими подозрениями не шутят. А теперь про наших баранов, вернее, одного персонажа. Удалось определить по его действиям, какие изменения ждут западную экономику? С золотом, кстати, у нас получилось отлично. Я недавно встречался с товарищем Косыгиным, и он выражал благодарность за создание канала работы со швейцарцами. Страна получила большую прибыль, и она будет только расти. Главное, чтобы никто не узнал про шашни с южноафриканцами», — хмыкнул начальник 5-го управления. «Нам необходимо подготовиться к этому моменту». «Кому надо, все знают. Скажем так, было принято решение переложить всю ответственность на нечистоплотных западных банкиров. Мы просто продаем свое золото по выгодной цене. Давайте вернемся к твоему подопечному и его прогнозам, Андрей. По всем выкладкам и действиям, произведенным объектом, следующим товаром, который резко подскочит в цене, будет нефть. Поэтому он и протолкнул идею с нефтепроводом в Западную Европу. И предупредил, чтобы СССР не заключал длительных контрактов, а продавал сырье по биржевым ценам. Причина предполагаемого роста цен пока неизвестна, но постараюсь выяснить ее при следующей встрече. В любом случае страна получит дополнительный доход». «Не тяни со встречей, нельзя шутить с подобными вопросами. Если мы будем знать хотя бы примерную дату кризиса, то правительство успеет подготовиться. Нужные структуры уже работают над будущим отказом привязки курса доллара к золоту. И это хорошо. Объект соизволил вовремя нас предупредить», — нахмурился Ивашутин. «С нефтью шутить нельзя. Речь идет о стратегическом сырье, и здесь неуместны разного рода игры. И что там за шевеление у англичан?» «Наш подопечный наговорил лишнего, а британская пресса подняла шум до небес. Сначала дело касалось только кинематографистов, и вроде ситуация успокоилась. Но через некоторое время к скандалу подключились политики. Некоторые из них позволяют себе достаточно радикальную риторику, вроде запрета показа советских фильмов или разрыва всех культурных контактов между нашими странами», — ответил начальник 1-го управления. «Надо учитывать, что Великобритания в кризисе, и там происходит противостояние правительства с профсоюзами. Отвлечь внимание простых людей, переключив их внимание на другое дело – старый действенный метод. К тому же скоро выборы, и политики с радостью уцепились за эту тему. В Италии тоже шум, так как наш герой оскорбил и тамошних режиссеров. Но скандал больше затрагивает творческие услуги, и политики не касается». «Он что, идиот? На него же завязаны такие масштабные проекты!» — воскликнул генерал. Что за детский сад?» Немного помолчав и успокоившись, глава разведки произнес уже более спокойным тоном. «Как этот деятель вернется, провести с ним максимально строгую беседу. Необходимо выпотрошить его по полной. Хватит этих игр в Мессинга. На кону стоит слишком многое, чтобы продолжать эту фантасмагорию. Уж слишком часто сбываются прогнозы объекта, а мы дали ему чрезмерное количество свободы. В общем, если Баюн расскажет что-то действительно важное, то закрываем его в СССР. Только после того, как он снимет кино в Америке, дабы не устраивать новый скандал. Хватит разводить политессы. Речь идет о безопасности страны. Как мы будем защищать объект, если он умудряется ссориться со всеми вокруг? Сначала собственные коллеги, затем идеологи и товарищи с Лубянки. Теперь вот международный скандал. А Италия, вообще-то, одна из немногих дружественных Советскому Союзу капстран. Я даже думать боюсь, какой разразится скандал у нас самих. Наверняка последует реакция МИДа и ЦК. И как мы будем прикрывать объект в этом случае? Что же, он сам выбрал такое развитие ситуации.